«Нет-нет», — возразил граф, — «никакого Лобковица я в виду не имел. Я имел в виду картину. Этот мальчик напоминает мне чью-то картину. Вы, случайно, не помните, что это за картина?» «Не Минерва ли Боттичелли?» — предположил мажордом не слишком уверенно. Граф фыркнул. «Какая бессмыслица! Там ведь женщина!» «Я осмелился на такую вольность», — произнес мажордом, «поскольку полагал, что лицо мальчика в этом возрасте скорее напоминает лицо девушки, чем взрослого мужчины или женщины. Но если ваше сиятельство настаивает, имея в виду картину, где изображен муж, я позволю себе высказать предположение, что лицо этого паренька напомнило вашему графскому сиятельству лицо Давида Вероккьо. Это хоть и скульптура, не живопись, но ведь и статую при желании можно считать в некотором роде картиной, поскольку она тоже что-то изображает. А главное, вышеупомянутый Давид у Вероккьо тоже положил руку на пояс. Одним лишь изгибом губ, оставшихся безгласными, граф изобразил несколько, без сомнения, гневных слов и левой рукой, украшенной огромным перстнем печаткой, поманил Петра, чтобы тот подошел к нему. Когда это произошло, прогуливающиеся пары маменек и деток остановились будто вкопанные, и только пани Афра, подведя сына к графскому трону, поклонилась, как умело изысканно. «Куконева из кукони», — представилась она, — «а сына моего зовут Петр». «Кукань, кукань», — припомнил граф, — «кажется, это фамилия придворного поставщика духов и эликсиров. Я сам покупал у него высококачественный лосьон после бритья». Пани Афра зарделась от гордости, поскольку ей еще никогда не доводилось слышать похвал в адрес своего мужа. «Мой супруг будет весьма рад и польщен, когда я передам, что его изделие...» Граф нетерпеливо прервал ее, взмахнув тощей желтой рукой. «Это не важно. Это сейчас к делу не относится», — заметил он и повернулся к Петру. «Ну а ты, мой мальчик, не можешь ли ты ответить мне, откуда у тебя такой облик?» Смысл этого вопроса Петр не уловил, но поскольку иезуиты славно обучили его искусству никогда не оставлять без ответа ни один вопрос, даже самый, что ни на есть, неожиданный, лучше ляпнуть, сморозить любую, какую угодно, тривиальность, чем промолчать или неуверенно заикаться, то он и ответил без всякого смущения. «Об этом вам, наверное, лучше спросить мою матушку». Едва он договорил, дамы, враждебно наблюдавшие за этой сценой, принялись издевательски гоготать и непристойно хихикать. Они хохотали во всю глотку, а мальчуганы, обрадовавшись разрядке напряженной атмосфере, хоть и не поняли, в чем речь, но присоединились к ним визгами, кваканьем, карканьем, так что гвалт образовался чрезвычайный. Но длилось это недолго, поскольку возмущенный граф сперва покраснел, причем на лбу и на висках у него взбухли жилы, а потом вскочил на свои коротенькие ножки и закричал, показывая на двери. «Вон! Все вон! Чтоб и духу вашего тут больше не было! Убирайтесь прочь, коли не умеете себя вести! Над кем вы смеялись? Вы надо мной смеялись, потому что мальчик ответил на мой вопрос быстро и правильно».